половину она не съела, но со своей огромной порцией, а заодно и с половиной моей, расправилась без труда. Поужинав, мы сели в Мормон и поехали к ней. Дэн Рольф был в столовой. Перед ним на столе стояли стакан с водой и какая-то коричневая бутылка без этикетки. Он неподвижно сидел и пялился на бутылку. В комнате пахло опиумом. Скинув шубу, которая тут же съехала со стула на пол, и нетерпеливо щелкнув пальцами, Дина Брент окликнула чахоточного. «Деньги получил?» Не отрывая взгляда от бутылки, Рольф достал из внутреннего кармана пиджака пачку кредиток и швырнул ее на стол. Девушка схватила деньги, дважды их пересчитала, облизнула губы и сунула пачку в сумочку. Затем Дина вышла на кухню и стала колоть лед. Я сел и закурил. Рольф тупо смотрел на бутылку. Говорить нам, как всегда, было не о чем. Девушка вернулась с бутылкой джина, лимонным соком, минеральной водой и льдом. Мы выпили. «Макс злой, как собака», — сказала она Рольфу. «Он узнал, что ты в последний момент поставил на Буша и теперь считает, что я его обманула. Макака! Я-то тут при чем? На моем месте так поступил бы любой разумный человек. Правда? Я ни при чем?» — спросила она у меня. «Правда. Вот именно. Макс, и в этом все дело, боится, как бы другие не подумали, что он был в сговоре с нами, что Дэн в последний момент поставил на Буша не только мои деньги, но и его. И пусть себе боится, а мне наплевать. Пропади он пропадом, коротышка проклятый. Давай-ка еще по одной». Она налила себе и мне. К своему стакану Рольф даже не притронулся. «На его месте я бы тоже не веселился», — сказал он, по-прежнему не сводя глаз с коричневой бутылки. «А я на твоем месте заткнулась бы», — одернула его Дина. «Разговаривать со мной в таком тоне никто ему права не давал. Я не его собственность, а если он так считает, то сильно ошибается». Она залпом осушила свой стакан, хлопнув им по столу и резко повернулась в мою сторону. «Ты действительно собираешься употребить 10 тысяч долларов Элихью Уилсона на то, чтобы очистить город?» «Да». Ее воспаленные глаза загорелись алчным блеском. «А если я тебе помогу, ты мне дашь?» «Ты на это не пойдешь, Дина». Рольф говорил с трудом, но спокойно и твердо, как с ребенком. «Это будет гадко с твоей стороны». Девушка медленно повернулась к нему. У нее снова, как во время разговора с Тейлором, угрожающе отвисла челюсть. «Я на это пойду», — сказала она. «Пусть даже я буду гадиной, как ты говоришь». Он ничего не ответил, сидел, как и прежде, не отрывая глаз от коричневой бутылки. Ее лицо покраснело, ожесточилось, а голос, наоборот, смягчился, сделался нежным и вкрадчивым. «Нехорошо, что такой благородный джентльмен, как ты, даром, что чахоточный, связался с такой гадиной», — проворковала она. «Как связался, так и развяжусь», — медленно проговорил он, пытаясь подняться. «Опиум свое дело сделал». Дина Брент вскочила и, обежав вокруг стола, двинулась на него. Он смотрел на нее пустым, одурманенным взглядом. Она подошла к нему вплотную. «Значит, я гадина!» «Я сказал, что только последняя гадина может продать своих друзей этому типу», — спокойно сказал он. Тут она вцепилась ему в запястье и стала выворачивать его тощую руку, пока он не упал на колени. Другой рукой она несколько раз наотмашь ударила его по ввалившимся щекам. Его голова беспомощно моталась из стороны в сторону. Он даже не пытался защитить лицо свободной рукой. Она отпустила его, повернулась к нему спиной и смешала себе джин с минеральной водой. Она улыбалась. Ее улыбка мне не понравилась. Моргая, он поднялся на ноги. Рука в том месте, куда вцепилась Дина, покраснела и распухла. Все лицо было в синяках. Он выпрямился и тупо уставился на меня. Потом сунул руку за отворот пиджака, вынул пистолет и с таким же тупым видом выстрелил в меня.